Глава 34. Четвертое сентября. После этого, используя в качестве рычагов давления здоровья и благополучия моего сына и отметая возражения, заставила собрать немногочисленные пожитки и увез их из этого ужасного дома. В первый вечер мы остановились в гостинице. Я понятия не имел, куда везти А, просто понимал, что никогда ее не брошу. Горевший в ней огонь погас, она была какая-то опустошенная, словно теперь ничего не имело значения. За всю дорогу она не произнесла ни слова, не считая односложных ответов на мои вопросы. «Есть хочешь?» — спросил Дональд, когда они проезжали через Дербишир-Дейлс. «Нет, только надо поменять ему подгузник». «Хорошо». Дональд остановился у гостиницы на окраине Матлока, и они вышли из машины. Дожидаясь Анни в ресторанчике, он спросил у официанта, есть ли у них телефон. По дороге у него созрел план. Дональд решил сдаться на милость Селины, которая наверняка сможет предложить Анне с малышом комнату в своем новом доме. В качестве временной меры ему не приходило в голову ничего лучшего. Он хотя бы знал, что Анне никуда не денется, из-под самого носа сестры. Официант сказал, что телефон имеется, и Дональд пошел звонить. Когда он вернулся в ресторан, Аня ждала его за столом, а мальчик крепко спал у нее на руках. «Я поговорил с Селиной. Поживете у нее, пока я не придумаю, где вас устроить», — сказал Дональд. «Да», — безразлично ответила Аня. «Я заказал суп и сэндвичи. Хочешь что-то еще?» «Нет, спасибо». Дональд в отчаянии протянул к ней руки. «Послушай, Анни, я могу только представить, что тебе пришлось пережить и как ты меня ненавидишь, но я тебя нашел и никогда больше не оставлю, клянусь. Пожалуйста, поверь. Если бы я не потерял всякую надежду, то никогда не женился бы на Вайлет». Она медленно подняла глаза. «Ты ее любишь?» «Она мне нравится», — честно ответил Дональд. «Она милая и совсем как ребенок, хотя старше тебя. И я не хотел бы причинить ей боль, это уж точно. Однако я не люблю ее и никогда не любил. Это такой же договорный брак, какие приняты у вас в Индии. Она очень красивая. Ради бога, Анни!» Дональд в отчаянии потряс головой. «Я ведь тебе уже говорил. Мы все совершаем ошибки». Анни съела суп и откусила сэндвич. Она слегка ожила, на щеках появился несмелый румянец. Дональд понял, что она голодает. Они вернулись к машине, и они с ребенком проспали все оставшееся путешествие. У дома Селины он осторожно разбудил Анни. «Приехали?» — спросила она. «Да. Помочь тебе с ребенком?» «Нет, Селина знает о нем. Я ей не говорила». «Не волнуйся. Я сказал, все в порядке», — успокоил ее Дональд. «Теперь она понимает, почему ты исчезла». Горничная отвела Анни с малышом наверх, а Дональд выпил джина в гостиной. «О, Дональд, как это ужасно! Могу представить, каково сейчас Анне. Я живу здесь в чистоте и уюте с ребенком и жду второго, а она, бедняжка! Господи, ты бы видела, где я ее нашел. Они-то могут временно пожить здесь. Но что ты собираешься делать дальше?» — спросила Селина. «Ведь это твой сын, и пока у вас, Вайлет, не появится ребенок, он твой наследник. А вдруг о нем узнает Вайлет?» «Я сам не знаю, что делать. Главное, Аня нашлась. Я думал только о том, чтобы вытащить их из этого кошмара. У меня не было времени все обмозговать. Можно было бы устроить их в Лондоне и навещать, когда бываю здесь, но я не хочу относиться к Анне как любовнице. И она тоже этого не потерпит». «А она сказала, чего хочет?» «Молчит, словно воды в рот набрала», — хмуро ответил Дональд. «Понимаешь, последние несколько месяцев она просто пыталась выжить. Ей нужно время, чтобы окрепнуть душой и телом. По крайней мере, я могу предоставить ей теплую постель, хорошую еду и няню, которая будет заниматься малышом, пока она отдыхает. Где один, там и двое», — улыбнулась Селина. В конце концов, они ведь брат и сестра. Как бы я хотел, чтобы все знали. Исключено. Бедняжка Вайлет ни в чем не виновата. Мы никогда с ней особо не дружили, но представь, как она будет страдать, если узнает, что у ее мужа есть... Селена запнулась. Ребенок от другой женщины. Ты права, сказал Дональд, наливая себе вторую порцию джина. Я собираюсь поехать в Девон и выяснить отношения с матерью. Хочу удостовериться, что это ее рук дело. Ты скажешь ей о ребенке? О, да, мрачно усмехнулся Дональд. Пусть узнает, что у нее есть незаконный внук смешанной расы, которого я могу признать наследником Астбери Холла. Господи, Дональд, эта новость уложит ее в могилу. Сомневаюсь. Хотя порой она ведет себя как 80-летняя старуха, ей еще и 50 нет, напомнил сестре Дональд. Она здорова, как лошадь, еще нас переживет. Если мы правы в своих предположениях, это все она натворила. Я больше не боюсь ее. Сославшись на плохое самочувствие, Аня отказалась ужинать с Селиной и Дональдом, и горничная отнесла ей еду наверх. Перед сном Дональд постучал в дверь ее комнаты. «Кто там?» «Я. Можно?» Не получив ответа, он толкнул дверь и увидел, что Аня сидит на кровати и кормит ребенка грудью. «Извини», — сказала она, оторвав малыша от груди и прикрывшись. «Тебе не за что извиняться. Мне кажется, это прекрасно. Хотя большинство моих знакомых почему-то не кормят своих детей сами. У меня не было выбора. Это дешевле, чем покупать молоко. Но мы уже большой, почти 11 месяцев, и ему не хватает грудного молока, поэтому он так часто плакал в Кейгле. «Можно посидеть с вами?» — со вздохом спросил Дональд. «Если хочешь». Дональд присел на край кровати и посмотрел на малыша, который насытился и уснул на руках у матери. «А можно его подержать?» «Конечно», — ответила Аня и передала ему мальчика. Дональд посмотрел на ангельское личико своего сына, уловил теплый молочный аромат детской кожи, и его охватила такая любовь, что на глазах выступили слезы. «Я просто не верю, что мы сотворили такое чудо. Каждый ребенок — чудо, что бы его ни ожидало в жизни. Аня, ты меня ненавидишь?» «Я старалась тебя возненавидеть. Ты сделал мне очень больно, но я полюбила тебя с первого дня», — помолчав, сказала Аня. «А теперь, когда я нашел тебя, ты позволишь мне заботиться о тебе и о нашем сыне?» «А что мне еще остается?» — печально спросила она. На следующий день Дональд оставил Ане с малышом на Селину и няню, а сам поехал в Астбери-Холл, прямо в Даур-хаус, где жила теперь мать. «Она дома, Бесси?» — спросил он горничную, быстрым шагом входя в дом. «Отдыхает наверху, милорд». Дональд на одном дыхании взлетел на второй этаж и постучал в дверь спальни. «Войдите!» Мот сидела в кресле у камина с книгой. «Что ты здесь делаешь, Дональд?» Возмутилась она. «Мы должны поговорить. Пожалуйста, отложи книгу, я хочу задать тебе несколько вопросов», ответил он, садясь напротив. «О чем?» «Недавно я выяснил, что в прошлом году в Астбери-Холле бесследно исчезло несколько адресованных мне писем. И у меня есть основания предполагать, что именно ты позаботилась о том, чтобы я их не получил». «Письма?» Мот изо всех сил старалась разыграть полнейшее неведение. «Да, мама, письма. Из Индии, из Парижа, затем из Йоркшира, от одной юной леди, которая, как ты знаешь, была мне небезразлична. Да будет тебе известно, я любил ее и люблю до сих пор». «Хм, послушай, Дональд, мы получаем много писем из всех уголков мира. Наверное, в пропаже корреспонденции следует винить почтовую службу. Причем здесь я?» «Думаю, очень даже причем. Я могу пойти к слугам, которые, как ты знаешь, теперь подчиняются мне, и выяснить у них правду». Дональд хотел встать, однако Мот властно взмахнула рукой. «Ты выжил из ума! «Не хватало еще, чтобы слуги болтали о наших частных делах!» — прошипела она. «Мне все равно. Даже если это дойдет до ушей Вайлет?» «Я же сказал, мне все равно, потому что я нашел Анахиту. Она сейчас у Селины в Лондоне, пока я не решу, как лучше поступить». На лице матери отразился такой ужас, что Дональд с трудом подавил желание рассмеяться. «Что ты имеешь в виду? Ты ведь не собираешься рассказать Вайолет о своей интрижке с индианкой?» «Если ты не признаешься, что перехватывала письма, то так и сделаю». «Господи, Дональд, ты окончательно спятил. Ты поставишь нашу семью на колени. Вайолет немедленно с тобой разведется. И что тогда будет с Астбери?» «Думаешь, меня это волнует? Ты прекрасно знала, что я готов его продать, и даже нашел покупателя, но тебе это не подходило, да, мама? Признай это, пока я не пошел к Вайолет. Поверь, мне терять нечего. Я с самого начала намеревался продать Астбери. Я хотел всего лишь спокойно жить с женщиной, которую люблю. И, между прочим...» Дональд разыграл козырную карту. «Анне не так давно родила ребенка. У меня есть сын, а у тебя внук». Мать была раздавлена. «Хочешь, чтобы я сообщил об этом моей жене? Представляешь, какой будет скандал?» «Прекрати! Как ты смеешь? Я твоя мать!» — простонала она. «Да, мать, которая ставит свои прихоти выше потребностей сына. Анне принадлежит к аристократическому роду. Она умная, образованная женщина, а не безродная крестьянка, которую я подобрал в борделе. Довольно!» «И да будет тебе известно, в наше время заключается немало смешанных браков, даже в самых высших слоях общества. Так нет же. Твои глупые предрассудки не позволили твоему сыну жениться на такой женщине. Ты всегда была холодной, расчетливой и нетерпимой. Я... Прекрати! Хватит!» — вскрикнула Мот и разразилась слезами. Вид ее слез заставил Дональда прервать обвинительную речь. «Перестань плакать, мама». Он неловко сунул ей платок. «Ты прав», — выдавил наконец Мот. «Я просила приносить почту мне и прятала ее письма, но разве ты не понимаешь, что я всего лишь пыталась защитить тебя? Ты говоришь, на таких теперь женится. Может и так. Но ты ведь еще и собрался продать имение. Что бы у тебя осталось?» «У меня осталась бы любовь, мама», — тихо сказал Дональд. «Я был бы счастлив». Она долго молчала, погруженная в свои мысли. «Что ты собираешься делать?» «Но, думаю, тебе будет приятно узнать, что я не намерен причинять боль Вайолет. Она ни в чем не виновата». Дональд заметил, что мать покраснела. «В то же время я не собираюсь прятать любимую женщину и ребенка, которого она мне родила, словно постыдную тайну. Я хочу видеть, как растет мой сын. Поэтому предложу Анне поселиться где-нибудь неподалеку, на территории поместья». «А если узнает Вайолет?» — ужаснулась Мот. «Об этом знает всего 5 человек. Даю голову на отсечение, что никто из них не скажет». «Знаешь, Дональд, ты сам решил жениться на Вайолет», — парировала Мот. «Я не тащила тебя под венец». «Когда человек теряет всякую надежду, ему безразлично, что с ним будет. Так что, решено?» «Как тебе угодно», — не поднимая глаз, ответила она. «Хорошо. Тогда я займусь поисками подходящего дома. И, возможно, — добавил он, идя к двери, — тебе захочется как-нибудь повидать внука. У него твои глаза».